Сталин, сам испытавший годы тюрем и ссылок, с особым уважением относился к Арсению. Так иногда и после революции называли Фрунзе «старые товарищи». Все знали, что в 1907 году Михаил Васильевич был дважды приговорен к смертной казни. Провел долгие недели в камере смертников, на каторге. Мало кто тогда в деталях знал, сколь большую работу провел Фрунзе для достижения победы на Восточном, Туркестанском, Южном фронтах. Сталин, сам обладавший недюжинной решительностью, изумлялся спокойной манере руководства этого пролетарского полководца, способного на высшее проявление политической и военной воли. За короткое время пребывания на посту нарком-военмора Фрунзе поразил всех глубиной интеллектуальных выкладок о военной доктрине, предложениями по реформе вооруженных сил, взглядами на оперативное искусство в современной войне. Не подстереги Фрунзе нелепая, а в известной мере и загадочная смерть от довольно простой по тем временам операции, как потом оказалось, и вовсе не обязательной, можно было бы предположить, что роль Фрунзе в высшем партийном и государственном руководстве стала бы еще более весомой. Фрунзе страдал язвенной болезнью желудка. Предпочитал консервативное лечение, тем более обострение проходило. Но консилиум делает заключение, нужна операция. По ряду свидетельств, книга Гамбурга «Так это было», Пельняка, «Повесть непогашенной луны» и другим, Сталин с Микояном приезжали в больницу, говорили с профессором Розановым и настаивали на операции. Незадолго до операции Фрунзе написал записку жене: «Я сейчас чувствую себя абсолютно здоровым. И даже как-то смешно не только идти, а даже думать об операции». Тем не менее, оба консилиума постановили ее делать. После смерти Фрунзе многие медики высказали мнение, что операция не была необходимой. Сталин на похоронах Фрунзе скажет: «Может быть, это так именно и нужно, чтобы старые товарищи так легко и так просто спускались в могилу. К сожалению, не так легко и далеко не так просто поднимаются наши молодые товарищи на смену старым». Кое-кто увидел в этих словах сокровенный, известный лишь одному Сталину смысл. Но не будем гадать, у нас нет доподлинных доказательств для категорических выводов. Ясно одно, Сталин чувствовал, что Фрунзе смог бы сыграть на политической сцене выдающуюся роль. Сталин помнил и то, как относился Ленин к Фрунзе. Склянский рассказывал ему о поддержке Лениным умного предложения Фрунзе, в то время командующего войсками Украины и Крыма, о том, что нужно призывать в армию молодежь, преимущественно из голодающих губерний. Все, чем занимался Фрунзе, несло печать его незаурядного оригинального ума. Крупным организатором в ЦК был Свердлов. У Якова Михайловича, как пишет Луначарский, полностью отсутствовало личное честолюбие. Это был классический, самоотверженный исполнитель. У него были ортодоксальные идеи на все. Он был только отражением общей воли и общих директив. Лично он их никогда не давал. Он только их передавал, получая от ЦК, иногда лично от Ленина. Когда он говорил, вспоминал Луначарский, то его речи походили на передовицы официальной газеты. Но он обладал и тем, в чем сравниться с ним могут немногие. Блестящим знанием малейших нюансов положения в партии, великолепными организаторскими способностями.